Следуя вдоль восточного берега великой реки Кундерер, я на третье утро добрался, наконец, до Мишнери, столицы и самого крупного города Оргарейна. Когда в редкие перерывы между проливными осенними дождями выглядывало солнце, город этот выглядел весьма забавно. Он казался состоящим сплошь из глухих каменных стен, в которых лишь кое-где на очень большой высоте были прорублены узкие окошки. Широкие улицы были заполнены народом, но люди среди этих домов выглядели карликами. Уличные фонари зажигались на невероятно высоких столбах, крыши домов вздымались ввысь точно руки молящегося гиганта, а козырьки над дверями, торчавшие из стен на высоте метров 6 от земли, казались чем-то вроде нелепых книжных полок. На редкость уродливый, какой-то гротескный город представал передо мной в лучах солнца. Однако он был построен не для этих теплых и солнечных дней. Он был построен для зимы. Зимой вам тут же стала бы ясна и разумность его архитектуры, и экономичность, и своеобразная красота, когда улицы эти на 3 метра поднялись бы вверх, вымощенные толстенным плотным слоем снега, а крутые крыши высились бы над этими улицами изящными черными зигзагами. Крутизна не позволяет снегу и льду скапливаться на них. А под навесами у дверей стояли бы сани, а узкие окна-щели светились бы теплым желтым светом сквозь метель и пургу. Мишнери был чище, больше и светлее, чем Эренранг, а кроме того выглядел более открытым и импозантным. В нем преобладали дома из желтовато-белого камня, простой, но величественной архитектуры. Застройка велась в соответствии со строгим планом. В большей части этих зданий размещались различные правительственные учреждения и службы комменсалии, а также многочисленные храмы культа Йомаш, основной религии государства. Здесь не ощущалось веяния тайных слухов и давления чьей-то высочайшей вывихнутой психики. Не ощущалось и постоянного присутствия чьей-то огромной и мрачной тени, как в Эренранге. Здесь все было просто, величаво и аккуратно. Я чувствовал себя так, словно вырвался из мрачной тьмы давно минувших веков, и жалел, что зря проторчал целых 2 года в Кархайде. Наконец-то я попал в страну, которая, с моей точки зрения, готова была вступить в экуменическую эру. Я немного покатался по городу, потом вернул автомобиль в региональное бюро и пешком направился в резиденцию комиссара путей сообщения и портов 1-го округа комиссалии. Я так и не смог до конца взять в толк, было ли его приглашение просьбой или вежливым приказом. Ну, сутх. Я прибыл в Оргарейн, чтобы говорить от лица экумены, и с тем же успехом могу начать выполнять свою миссию здесь, как и в любом другом месте. Мои первые впечатления о жителях Арготы, как людях флегматичных и сдержанных, были поколеблены комиссаром Шузгисом, который с улыбкой и радостными криками бросился мне навстречу, схватил обе моих руки, тем жестом, который кархайцы приберегают для выражения наиболее сильных интимных своих чувств, и энергично встряхивая их, словно пытаясь выбить искру в моем внутреннем двигателе, проревел приветствие в адрес посла Экумены Лиги всех миров на планете Геттон. Это был настоящий сюрприз, ибо ни один из 12 или 14 чиновников, инспекторов, изучавших мои документы, не выказал ни малейшей осведомленности относительно того, что означают мое имя, мой статус посланника экумены или само понятие экумены. Каждому жителю Кархайда все это было, по крайней мере, приблизительно известно. Я уж было решил, что Кархайд постарался не допустить, чтобы хоть малейшее радиосообщение обо мне просочилось в Арготу, окружив мою персону строжайшей государственной тайной. Не посол, господин Шузгис, всего лишь посланник. Ну, значит, будущий посол,

Я встречал таких на земле, на Хайне, на Оллюле. Полагаю, что таких людей можно встретить даже в аду. Вы очень хорошо информированы относительно моих взглядов и вкусов, господин Шузгис. И это весьма лестно. Ведь я полагал, что известия обо мне до вас еще добраться не успели. — Нет, — сказал он, прекрасно понимая, что я имею в виду. — Они бы, разумеется, предпочли похоронить вас под снегом у себя в Эренранге, не так ли? Однако они отпустили вас. Отпустили, и именно тогда мы здесь поняли, что вы не просто еще один из этих кархайдских безумцев, а нечто настоящее. Боюсь, я не совсем понимаю вас. Почему Аргавен и его приспешники боятся вас, господин Аи? Боятся и одновременно хотят, чтобы вы вернулись. Они боятся, что если они попробуют плохо обращаться с вами или попытаются заставить вас молчать, то им, возможно, придется за это расплачиваться. Они боятся нацеленных на них ружей из космоса. Разве нет? Вот потому-то они и не осмеливаются вас трогать. Они просто попытались заглушить ваш голос, потому что боятся и вас, и того, что несете вы на планету Геттен. Но это было явное преувеличение. Мое имя, разумеется, не раз упоминалось в кархайдских новостях, по крайней мере, до тех пор, пока у власти находился Эстровен, но у меня уже возникало ощущение, что по неким причинам информация о моей персоне не слишком-то распространена в Оргарейне. Шузгис мои опасения подтвердил. «Значит, сами вы не боитесь того, что я несу на планету Геттен?» «Нет, мой дорогой, мы не боимся». «Зато этого порой боюсь я». В ответ он предпочел весело рассмеяться. Я не стал ничего уточнять. Я не торговец и не продаю прогресс отстающим цивилизациям. Представители миров должны встречаться на равных, испытывая друг к другу хоть какое-то уважение, искренне стараясь понять друг друга. Только тогда моя миссия сможет по-настоящему начаться. «Господин Аи, вас ждет множество людей. Все они жаждут с вами познакомиться. Это важные персоны и самые обыкновенные люди. Но кое-кто, несомненно, вызовет ваш интерес. Именно они вершат здесь делами. Я просил о чести лично принимать вас, потому что у меня, во-первых, большой дом, а во-вторых, я известен как лицо нейтральное. Я не доминатор, не сторонник открытой торговли, а простой комиссар путей сообщения, который выполняет возложенные на него государственные функции. И я постараюсь, чтобы вам не досаждали всякими сплетнями насчет хозяина того дома, в котором вы живете». Он засмеялся. «Однако сие означает, что вам придется довольно много есть, если вы не возражаете, конечно». «Я в вашем распоряжении, господин Шузгис. В таком случае сегодня у нас небольшой ужин с Ванаки с Лозом». «Комменсалом Куверы? Это третий округ. Я не ошибся?» «Разумеется, прежде чем приехать сюда, мне пришлось как-то подготовиться, выучить кое-какие уроки». Шузгис выказал несколько преувеличенный восторг по поводу того, что я соблаговолил узнать столь многое о его родном Оргарейне. Его манера вести себя все-таки очень сильно отличалась от кархайдской. Там подобный восторг сочли бы унизительным либо для него, хозяина, либо для меня, уважаемого гостя. Я не могу сказать точно, но чей-то Шиф-Гретер, безусловно, пострадал бы. А, возможно, и оба. Для парадного обеда мне нужна была соответствующая одежда, поскольку мой красивый эренракский костюм исчез во время налета на Сиувенсен. А потому днем я взял государственное такси, отправился в центр города и приобрел там полную арготскую экипировку. Хаэп и рубаха очень походили на кархайдские, однако вместо легких летних штанов здесь носили высокие до бедер гетры, мешковатые и неуклюжие. Наиболее популярны были ярко-синие и красные цвета. Качество ткани и покрой костюма казались старомодными и лишенными изящества. Вот что значит массовый пошив. Эта одежда помогла мне понять, чего именно не хватало впечатляющему массивными, добротными зданиями городу — элегантности. Однако отсутствие элегантности в одежде — небольшая цена за столь ценные знания. Я уплатил ее с радостью. Вернувшись в дом Шузгиса, я тут же отправился под горячий душ, струйки которого били сразу со всех сторон, окутывая тело словно колючим туманом. Я подумал о холодных цинковых ваннах восточного Кархайда, где стучал зубами от холода все лето, и о своей собственной ванне в Эренранге, где вода по краям покрывалась ледяной коркой. Может, это тоже своего рода элегантность? Нет уж, да здравствует комфорт. Я надел свой нарядно вышитый красный костюм и в сопровождении Шузгиса на его личном автомобиле отправился на торжественный ужин. В Оргарейне значительно больше домашних слуг и всяческих служб быта, чем в Кархайде. Это потому, что все жители Арготы являются ее гражданами, а государство обязано всех своих граждан обеспечить работой, и делает это. Таково, во всяком случае, общепринятое объяснение, хотя, как и многие другие объяснения экономического порядка, оно под определенным углом явно обходит нечто более существенное. В чрезвычайно ярко освещенной высокой и белоснежной парадной гостиной коменсала Слоза было десятка два-три гостей. Трое были коменсалами, а все остальные происходили явно из весьма благородных семей и сами по себе были люди уважаемыми. Это чувствовалось сразу. Передо мной были не просто жители Арготы, пришедшие из любопытства поглазеть на инопланетянина. Я не был здесь ни диковинкой, как в течение целого года в Кархайде, ни чудовищем-извращенцем, ни загадкой. Как мне показалось, они видели во мне ключ к решению некой важной проблемы. Но что за дверь предстояло мне отпереть? У некоторых из этих государственных мужей и высокопоставленных чиновников явно была на этот счет своя точка зрения, и они весьма бурно приветствовали меня. Но я-то оставался в полном неведении. И во время ужина ничего выяснить мне тоже, разумеется, не удастся. На всей планете зима, даже в стране варваров, в насквозь промерзшем Перентуре, считается исключительно неприличным говорить о делах во время еды. Поскольку ужин не замедлил явиться, я отложил все свои вопросы и принялся за клейкий рыбный суп, рассматривая хозяина дома и его гостей. Слос был хрупким, моложавым человеком с необычайно светлыми и ясными глазами, с глубоким, чуть глуховатым голосом. Похоже, он был чистой воды идеалистом, искренне и целиком посвятившим себя высокой цели. Мне он, в общем, понравился, но было бы весьма любопытно узнать, какой именно цели посвятил он свою жизнь. Слева от меня сидел другой коменсал, толстомордый тип по имени Обсл. Он был тучный, добродушный и назойливо любопытный. Уже после третьей ложки супа он, как начал спрашивать меня, так и не мог остановиться. Какого черта, неужели я взаправду родился на какой-то другой планете? А чем она отличается от Геттен? Все говорят, что там жарче. Но насколько, черт побери, жарче? Ну, как вам сказать? Например, в этих широтах на Земле снег не выпадает никогда. Снег не выпадает. Надо же. Неужели никогда? Он на редкость радостно рассмеялся. Так дети радуются доброй шутке, желая, чтобы с ними продолжали забавную игру. Наши заполярные регионы очень похожи на ваши зоны обитания. Мы уже очень давно, гораздо раньше, чем вы, пережили свой последний ледниковый период, хотя и у нас он еще не совсем закончился. По сути своей, Земля и Геттен очень схожи, как, впрочем, и все обитаемые миры.